Глава 9. Тысячеглазый лес. Хакаемона. «Вот мы и на месте», — сообщила синяя ведьма, подняв взгляд к древесным кронам. «Осталось только добраться до замка, что стоит посреди леса. Это недалеко». Я скрестил руки на груди и обвел тысячеглазый лес взглядом. За 400 лет он нисколько не изменился, разве что стал чуть больше и мрачнее. Неестественно кривые стволы деревьев напоминали существ, застывших в агонии. Ветви походили на изогнутые когти, что тянутся к небу или к тому, кто идет мимо. Растительность тут была густая и буйная. Вот только каждый листик, стебелек и веточка выглядели больными и увядшими. Над всем тут клубился мертвенный туман. Он вился вокруг деревьев и стелился по земле, а в воздухе висел сладковатый запах. Так пахнут гниющие цветы. «Какое счастье вновь оказаться дома!» — вздохнула красная ведьма. «Я отправила весточку в замок, так что нас ждут. Господин Генна будет очень рад с вами встретиться, Хакаемона сама». «Даже не сомневаюсь», — ответил я. «Вопрос только в том, кем он меня сочтет. Своим соратником, тем, с кем можно общаться наравне, или обычным демоном, которого нетрудно поработить. Лишь бы не второе. С подчинением у меня очень плохо». «Что ж, тогда в путь?» Я махнул рукой в сторону леса. «Если владыка демонов нас ожидает, не стоит злоупотреблять его терпением». Я хотел как можно скорее попасть в замок и поговорить с его хозяином. А еще избавиться от своих спутниц. Путь сюда оказался мучительно долгим. Сестры-ведьмы путешествовали исключительно в темное время суток. Им, ночным созданиям, было неуютно при свете солнца. А еще они избегали человеческих глаз. Вторую причину я мог понять. Любой человек поднимет панику, увидев трех ведьм Иони средь бела дня. И пускай мысли о бойне всегда меня грели, я предпочитал обходить стороной разгоряченные толпы простолюдинов и армии мрачноликих самураев. Эти игры в прятки дико злили, но за столетия я твердо усвоил один урок. Если уничтожить город, деревню или армию, скоро по твою душу явится еще больше людей, разгневанных и жаждущих тебя уничтожить. Ни один безгрешный смертный не мог приблизиться к тысячеглазому лесу. И ни один луч солнца не рассеивал мрака, сгустившегося под его сенью. Так что по пути до замка можно было не переживать о встрече с людьми. Хотя, учитывая, в каком месте мы очутились, не стоило надеяться, что обойдется совсем без происшествий. Я поспешил вперед, миновав сестер. А те, недоуменно заморгав, проводили меня взглядом. «Погодите, господин Хакаемона!» — выкрикнула одна. «До замка Никаги нет дороги. Минутку терпения, и мы призовем злого Ками, который проводит нас». «Это ни к чему», — отрезал я, пригвоздив сестер взглядом. «Я знаю, как туда добраться». Мы зашли в лес, и вокруг нас тотчас же сомкнулись туман и мрак, погрузив мир в серость и черноту. Я ощутил биение порочного сердца этого места. Казалось, мы попали в самый центр мишени, преисполненной мрачной силы. Тропы перед нами не было, но, продираясь сквозь чащу, я то и дело замечал под ветвями поблескивающие кости и чувствовал едва уловимый запах застарелой крови и гниющего мяса. Тут часто встречались дзюбоко, пропитанные злобой и ненавистью деревья, питающиеся кровью. Они произрастали на полях сражений и в проклятых местах, где царят тьма и погибель, и походили на самые обыкновенные деревья, но лишь до той поры, пока не становилось слишком поздно. Ни один путешественник, приблизившийся к дзюбоко, оказывался в плену когтистых ветвей, а после его пронзали полые шипы, которые высасывали всю кровь и телесные соки. Птицы, время и насекомые догладывали трупы несчастных жертв, а оставшиеся кости потом осыпались на землю. Именно они, вкупе со слабым запахом гниения, и указывали на кровожадные наклонности деревьев. И ничто больше. Белоснежные кости мерцали меж корней десятков дзюбоко, встреченных нам на пути. Разок я даже заметил скелет лошади, которой не посчастливилось угодить в когтистые ветви плотоядного великана. И это мы еще не успели углубиться в чащу. Я внимательно оглядывал деревья, под которыми мы проходили, готовые в любой момент выхватить камигороши. Впрочем, дзюбоко, эти развращенные жестокие порождения дзигоку, предпочитали лакомиться смертными созданиями. Они и демоны были им не по вкусу, поэтому мы с ведьмами пересекли самую густую часть дзюбоковой рощи без происшествий. «Господин Генна будет очень рад с вами встретиться, Хакаимона сама», — повторила зеленая ведьма, поднырнув под колючей веткой. На нее налипли окровавленные перышки, вокруг которых с жужжанием роились мухи. Иногда даже птицам не удавалось спастись от алчущих крови деревьев. «Многие из его сильнейших демонов и йокаев пали в бою 400 лет назад, а весь отряд кровавых магов выследили и казнили. Наша армия не столь мощна, как прежде, но она растет. Если вы к нам присоединитесь, то наши шансы в грядущей битве возрастут тысячекратно». Я кивнул. «План Генна не изменился», — уточнил я. «Двинуться на столицу, убить императора, захватить трон. После того, как он загадает желание дракону и обретет телесную форму, разумеется». «Нам в точности неизвестно», — призналась красная ведьма. «Господин не делится планами о захвате империи, но говорит, что прежних ошибок не допустит. Уверена, он все обсудит с вами, Хакаимона, сама». «Едва ли», — подумал я. «Во всяком случае, если Генна не утратила злобы и высокомерия, которые я заметила в нем 400 лет назад. Впрочем, он не всегда мог похвастаться всесилием. Империи Генна известен как талантливый, беспощадный, кровавый маг, а исторические хроники полны упоминаний о злодействах, совершенных им в статусе владыки демонов. А вот о жизни простого земледельца, старосты деревеньки на окраине территории клана Земли, сведений осталось не так-то много. В те времена кланы воевали и разоряли друг друга. И как это часто бывает во время войны, под перекрестный огонь попадали простолюдины. Если верить короткой записи в хронике, староста той самой деревеньки узнал о приближении войска Хина и отправил местному военачальнику просьбу о помощи. Однако тот, напротив, созвал всех своих самураев к себе, чтобы они охраняли его замок, а деревня осталась без защиты перед лицом клана огня. Армия Хина сравняла поселение с землей и перебила почти всех его жителей, в том числе и родню Генне. Нетрудно представить, что случилось дальше. Объятый гневом староста поклялся отомстить самураям и империи, предавшей его, и обратился к кровавой магии. В отличие от Ками с их переменчивой магией, Дзигоку всегда с удовольствием дарует свои темные силы смертным в обмен на их душу. Обозленный, скорбящий староста деревни Цути стал невероятно могущественным кровавым магом. И дальнейшая история его жизни превратилась в легенду. 400 лет прошло, подумал я, отгоняя москита размером с ладонь докучливо зудящего у моего лица. У Гэна было достаточно времени спланировать возмездие в Дзигоку. Интересно, переменились ли его замыслы или остались прежде? Мои думы прервал крик откуда-то сверху, а следом с ветвей каркаса упало что-то большое и черное. Примечание. Каркас — род лиственных деревьев высотой 10-40 метров. Из древесины каркаса делают духовые инструменты. Ее используют в столярном, резном и токарном деле. Из листьев готовят чай, а из семян добывают масло. Я отскочил и молниеносно выхватил камигороши, а три ведьмы, бросившись в рассыпную, вскинули когти и угрожающе зашипели. На ветке повисла перевернутая голова лошади, черная, распухшая, с распахнутым ртом, из которого торчали гнилые желтые зубы. Тело нигде не было видно, только жилистый отросток у шеи не давал голове упасть. Выпученные белые глаза закатились и уставились на нас. Тварь открыла рот еще шире и снова издала предсмертный вопль, истошный и пронзительный. «Будь они неладны, эти сагари!» — проворчала синяя ведьма, распрямившись и наградив раскачивающуюся голову презрительным взглядом. «Чтоб вы все сгинули! Более бесполезного существа в царстве смертных и представить нельзя!» Тут уже я закатил глаза. Сагари называли злобных существ, рождавшихся из душ лошадей, чьи тела оставались гнить после гибели. Несмотря на жутковатый вид, они были безобидны и могли разве что свешиваться с ветвей и кричать. Хотя известно, что некоторые люди умирали от страха после такого. Куда сильнее, чем сами сагари, тревожил их пронзительный крик, разлетавшийся на мили вокруг. На пустынной дороге он раздражал бы, но не более того. А здесь, в тысячеглазом лесу, он мигом оповестил о нашем появлении всю чащу, всех демонов, призраков и юкаев, что только тут обитали. Взмахом меча я перерубил шею сагари, и жалкая лошадиная голова полетела на землю. Упав с глухим стуком и очередным воплем, она растаяла, оставив после себя лужу грязи. На миг воцарилась тишина, и я почувствовал, как лес насторожился, разглядев нас среди теней. Мои губы тронула усмешка. «Что ж, нападайте, если так. Я уже почти целую неделю не бился, а камигороши изголодался по крови. Шлите ко мне эти ваши шайки душегубов, мстительных юреев и чудовищ-великанов, таящихся в чаще. Страсть, как мечтаю, о маленькой бойне». Я обернулся к сестрам. Ведьмы напряженно вглядывались в чащу. Тоже предчувствовали что-то. «Надеюсь, вы готовы к битве? Теперь все знают, где мы, и скоро начнется веселье». Вид у ведьм был взволнованный. «Да, Они и сами принадлежали к демонам и могли похвастаться силой. О них ходило несколько легенд в мире смертных. Но в тысячеглазом лесу даже демонам было чего бояться. Например, разъяренных созданий, порабощенных злом, и не пекущихся о легендах тех, кто не боится напасть даже на они. Тысячу лет назад я был самым могущественным демоном-генералом Дзигоку, и никто не смел выступить против меня. Теперь же я уменьшился до человечьих размеров и стал довольно-таки съедобным на вид. Чем глубже мы заходили в лес, тем темнее и гуще он становился. Теперь зло сочилось из самих листьев. Туман клубился у наших ног, а земля стала мягкой и пугающе теплой, точно по-прежнему полнилась кровью тысяч несчастных. Я сомкнул когти на рукояти Камигороши, предчувствуя, что-то вот-вот случится. И точно. Нечто увесистое и округлое мелькнуло в ветвях и полетело в спину синей ведьмы. Человечья голова, отделенное от тела, белое и объятое жутковатым красным светом, вырвалось из чащи, обнажив ряд острых, точно у акулы зубов. Голова огласила лес криком, а ведьма, развернувшись, вскинула руку, чтобы ее рассечь, но та успела сомкнуть челюсти у колдуньи на предплечье, а через мгновение послышался влажный треск и повеяло кровью. Ведьма завопила. Как зачарованный я наблюдал за головой, которая взвилась в воздух с костлявой рукой в зубах. Заработали челюсти, разрывая плоть и хрустя костями, и вскоре конечность ведьмы была проглочена. Смерив свою жертву взглядом, голова широко улыбнулась бесцветными губами, показав окровавленные клыки, и облизнулась под гневный крик колдуньи. Среди ветвей замелькали новые головы. На этот раз их было уже с дюжину, и они набросились на нас, распахнув рты. Зубы, походившие на обломки стали, жадно стремились рвать кусок мяса. На меня с воем ринулась женская голова, за которой точно рваное полотно реяли волосы, и я рассек ее надвое. Она рассыпалась облаком красновато-черного тумана. Остальные головы замерли и уставились на меня, но их изумление мгновенно сменилось пламенным гневом. Я вскинул меч и шагнул вперед. «Что такое?» — съязвил я, размахивая окровавленным камигороши. «Не по зубам вам такой соперник?» Головы ничего не ответили, только осклабились, но видно было, что они прекрасно поняли все, что я сказал. Пронзительно заверещав, стая ринулась на меня, и в венах забурлил адреналин. Я издал боевой клич и кинулся им навстречу. Ко мне поспешило первое чудовище, метя прямо в лицо. Пасть оно раскрыло так широко, словно собралось откусить мне голову. Лезвие камигороши угодило твари точно между зубов и рассекло ее надвое, после чего меч мгновенно накинулся на следующую, подлетевшую слева. Прочертив на ее лице кровавую линию от лба до подбородка, камигороши заставил тварь с воплем отпрянуть. Я обернулся, выставил руку вперед и вонзил когти в бледный лоб следующей головы. Они увязли в мягкой гнилой плоти. Пока голова вопила, рычала и пыталась укусить меня, я вскинул меч и всадил его ровно промеж глаз, пригвоздив чудовище к земле. Оно со стоном исчезло. Остальная стая замешкалась, отлетела чуть подальше и уставилась на меня. Я покосился на трех сестер. Красные и зеленые заслоняли спинами синюю, которая лежала на земле и выла от боли. Ведьмы стояли, вскинув когтистые руки, и что-то негромко пели. Я перевел взгляд на рой голов, нависших надо мной. В их глазах читались ярость и голод. Теперь головы уже не спешили приближаться к Камигороши, и на мгновение мне даже показалось, что сейчас они развернутся и улетят. С рычанием и шипением стая взвелась повыше и начала собираться плотнее. Одна голова развернулась и прицепилась к другой. Крепко, точно пиявка. А ее жертва приклеилась к третьей. Я с изумлением увидел, как все головы развернулись и стали объединяться. Их черты размывались, спаивались воедино. Глаза сливались друг с другом, рты заскользили в единую точку, словно угри. И вскоре отдельные лица растеклись, как чернила в воде, и на их месте образовалось одно огромное. Два гигантских глаза распахнулись и уставились на меня с яростью дюжины душ, а единственный огромный рот разверзся, словно пропасть, в которой поблескивали сотни зубов. «Ловкий трюк», — подметил я, усмехнувшись, когда заметил собственное отражение в полных ненависти глазах на великанском лице, нависшем надо мной. «Наконец-то началось настоящее веселье!» Голова с ревом полетела на меня, точно тяжелый валун. Я откатился в сторону, и она врезалась в землю и подпрыгнула, щелкнув челюстями и превращая камни, ветви и почву под собой в месиво. Я вскочил на ноги, подался вперед и вонзил Камигороши в гигантское ухо, глубоко, по самую рукоять. Голова вскрикнула и дернулась, высвобождаясь из плена меча. Что-то треснуло и влажно хлюпнуло, и гигантская голова подлетела в воздух, оставив на острие Камигороши другую, обыкновенного размера. Я хохотнул, швырнул ее на землю, и она мгновенно растаяла. «Надо же! Новые фокусы!» — подметил я, обращаясь к гигантской голове, повернувшейся ко мне лицом. Затем улыбнулся и вскинул меч, готовый к новой атаке. «А еще сюрпризы в запасе есть? Или это последний?» Голова снова с ревом спикировала на меня. Расставив ноги для устойчивости, я поднял Камигороши и обрушил удар прямо перед собой. Меч рассек гигантскую тварь ровно посередине. Все вокруг залило кровью, а две половинки рухнули по бокам от меня. Две головы поменьше со стуком упали к моим ногам. Горевшие злобой глаза помутнели, и спустя мгновение они испарились. Но половины рассеченной головы повернулись ко мне и превратились в два отдельных лица, прямо в воздухе. Изумляться было некогда. Они тут же кинулись на меня, чтобы вцепиться зубами мне в руки. По телу разлилась острая боль. Я взревел и дернулся назад, пытаясь высвободиться, но зубы, кривые, точно у акулы, только глубже вонзались в плоть. Одна из голов вгрызлась в предплечье, чтобы я не мог орудовать мечом. А потом они обе взмыли в воздух, подняв меня следом за собой, и стали тянуть в разные стороны точно псы, повздорившие из-за кости. Их клыки царапали и мои кости, так что тело каждый раз охватывало агония. Сквозь слепящую боль и ярость я почувствовал внезапную мрачную надежду Тацуми. Надежда на то, что конец, возможно, уже близок. Что головы разорвут меня, точнее, нас обоих, и моя душа вернется в Камигороши, а его, познает свой загробный удел. Вот уж чтобы тебя порадовало, да, Тацуми? Меж вспышками боли я наблюдал за сестрами-ведьмами, оставшимися на земле. Две из них, что не пострадали, вскинули руки в нашу сторону, а между ними воспылал огненный шар фиолетового цвета. Не время для триумфа. Никакой это не конец. Я зарычал и боднул рогатым лбом голову, глодавшую мою правую руку. Рога вонзились ровно между глаз. Наши лбы встретились с громким треском, и челюсти, сомкнутые на моей руке, ослабили хватку. Я высвободил ее, а огненный шар врезался в ошеломленную голову, и ее тут же объяло пламя. Тварь заверещала. В этот раз от боли и ужаса. Она распалась на части, и полдюжины маленьких голов полетели во все стороны. Но ни одна не смогла спастись от огня. Одна за другой опаленные вопящие головы осыпались на землю, превращались в горстки пепла и развеивались по ветру. Рука, которой я держал меч, была свободна. Но тварь, грызущая второе запястье, никак не желала отпускать добычу, пусть мы и спустились на землю. Я вскинул меч, несколько раз ударил ее под разными углами, и, наконец, зубы разжались. Раненая кровоточащая голова попыталась выплюнуть мою плоть и улететь, но я всунул руку ей поглубже в рот, схватил ее изнутри за глотку и вонзил когти в липкий, мерзкий язык. «На что вы вообще надеялись?» — прорычал я, вонзая меч в огромный выпученный глаз и выдирая его из черепа. Меня оросил фонтан крови, и голова со стуком рухнула на землю. «Это же вы заварили всю эту кашу!» — продолжал я, погружая меч во второй глаз и вырывая его сквозь рассеченный подбородок. Голова вскрикнула. Внутри у нее что-то заклокотало. Она исступленно заколотилась, но так и не смогла сорваться с острия меча. «Пора бы знать, что вступить со мной в схватку, значит погибнуть в ней. Не будем откладывать». Я вскинул камигороши и ударил им ровно по центру залитого кровью лица, разрезав череп на две части. Издав предсмертный вопль, голова отлетела и разделилась на четыре поменьше. Они рассыпались вокруг меня, изодранные и окровавленные. Упав на землю, они начали таять и впитываться в палую листву. Я пнул одну из исчезающих голов и стиснул зубы от боли, пронзившей истерзанные мышцы. Кожа на обеих руках, от запястья до локтей, выглядела так, будто ее изгрызла целая стая обезумевших аманадзяку. Я тихо зарычал, проклиная это тело, столь плохо умевшее исцеляться. Будь я в своем привычном обличье, такие раны зажили бы в считанные секунды. Даже оторванные конечности, и те заново отросли бы за пару часов. И все же это смертное тело было наполовину моим. А теперь, когда я наконец обрел свободу, моя душа заполнила его целиком и отдала ему половину своего могущества взамен тех ничтожных сил, которыми обыкновенно располагали убийцы демонов, пока я томился в мече. И пускай тело Тацуми было хрупким и маленьким, раны должны были превратиться в бледные шрамы еще до наступления вечера. Жизни они не угрожали, разве что действовали на нервы. Отчасти поэтому я так тосковал по своему истинному обличью. Люди столь уязвимы и так медленно восстанавливаются, что даже удивительно, как они вообще доживают до взрослых лет. Синяя ведьма, пошатываясь, поднялась на ноги, придерживая одной рукой белый бесформенный обрубок второй. Кровь сочилась у нее меж когтей, а кожа сильно побледнела. Однако, когда ее желтые глаза задержались на мне, ведьма ахнула и бросилась вперед. «Господин Хакаемона, вы ранены. Глубоко?» «Нет, пустяки», — ответила я, а две другие ведьмы обступили меня, даже не удостоив сестру взглядом. Для них потеря конечности была не страшна. У демонов они отрастали. «Пара царапин. К вечеру все пройдет». «Какое облегчение!» — выдохнула красная ведьма. «Мы волновались, что раны изрядно подточат ваши силы в таком-то теле». «Да ладно», — насмешливо переспросил я. Ведьма побледнела. «Я вовсе не хотела», — начала она, но было уже слишком поздно. Я шагнул вперед, впечатал ладонь ей в лицо и вонзил когти прямо в череп. А потом сжимал пальцы до тех пор, пока кости под когтями не прогнулись, и лишь тогда остановился. Ведьма взвизгнула и замахала руками, а ее сестры опасливо уставились на меня. «Ну что, совсем никчемное тело, а?» — полюбопытствовал я. «Теперь, когда ты знаешь, что человечишки якобы не под силу смять твой череп, точно перезрелую сливу, да так, что мозги из ушей вытекут. Тебе, поди, поспокойнее стало». «Простите, господин Хакаемона», — прохрипела ведьма. Из ее носа по подбородку побежала струйка крови. «Я вовсе не хотела вас оскорбить. Просто испугалась, что...» «Что меня съедят?» — перебил я с издевкой. «Или что я не пойму, с чем мы имеем дело? Я веками жил среди членов клана Тени и слушал россказни о призраках и ужасах, таящихся в этом краю. В том числе истории о семье, убитой в этом лесу. О том, как разбойники ее обезглавили и оставили гнить в грязи. Неужто ты думаешь, что я не узнал бы самого бесславного призрака, живущего в этой чаще?» Я сжал когтистые пальцы, и ведьма, ахнув, упала передо мной на колени. «Я Хакаемона, первый Оонидзигоку», — прорычал я. «И меня боялись задолго до того, как в стране появилась легенда о головах-людоедах. Они погубили десятки людей, а я тысячи. Запомни это, потому что в следующий раз я вряд ли сдержусь». Я выпустил ведьму, и она вместе с сестрами опять пала ниц и ткнулась лбом в грязь. «Простите, господин Хакаемона», — взмолилась синяя ведьма. Кровь из обрубка ее руки продолжала заливать землю. «Мы так давно не встречали вас в Нингенкае, что уже и забыли, что вы величайший из демонов. Простите нам эту дерзость. Больше подобного не повторится». «На первый раз прощаю», — ответил я, и отвернулся, досадуя на самого себя. Не потому, что я напомнил им, кто я такой, и поставил их на место. В мире демонов ты становился жертвой, стоило тебе дать слабину. Даже сестры-ведьмы, пускай они и звали меня Хакаемона сама и признавали мое превосходство, не приминули бы накинуться на меня, заметя не мою слабость. Если бы я услышал подобное в своем истинном обличье, дело бы не ограничилось угрозами. Я разодрал бы обидчицу в клочья на глазах у ее сестриц. Но я этого не сделал. Вот в чем вся суть. Передо мной стояли три ведьмы, и следовало убить одну из них, чтобы доказать свою правоту. Следовало расплющить ей череп, чтобы мозги брызнули на землю, как я и обещал. Следовало позаботиться о том, чтобы оставшиеся сестрицы усвоили, что Хакаэмона нужно слушаться и бояться, а спорить с ним нельзя. А я сохранил ведьме жизнь. Я проявил милосердие. На смену досаде пришло отвращение, и я сжал кулак, едва удержавшись от того, чтобы не развернуться и не вонзить когти ведьмы в затылок. А затем пришло осознание, до чего же сильно я изменился. Я столько лет провел в мече и в умах безвольных людей, и их никчемные эмоции отравили меня, как травят людские души пороки Дзигоку. Когда-то я был самым жутким и беспощадным верховным Они, который не имел о человеческих чувствах ни малейшего понятия. Но за последние 400 лет я стал уязвимым перед лицом таких мерзких сантиментов, как честь, милосердие, доброта и любовь. И теперь они напитали мое сознание, сделали его хрупким. Решимость объяла меня точно черный плащ. При дворе Гэнна нет места слабости, сомнениям и колебаниям. И если уж я собрался подчинить самопровозглашенного владыку демонов своей воле, нужно было сравняться с ним в беспощадности, а то и превзойти его. Мы продолжили путь через лес, ставший мрачнее после битвы с плотоядными головами. Казалось, все прочие его обитатели попрятались. Может, решили, что существу, одолевшему самых опасных призраков тысячеглазого леса, лучше лишний раз не попадаться на глаза. Однако, когда наступила ночь, и лес сделался еще гуще и темнее, я заметил какое-то движение. Меж кустов заскользили бледные фигуры. Из-за деревьев за мной наблюдала женщина в окровавленном белом платье. А по узкой тропе за нами шел самурай. Кираса его доспехов была пробита, и в груди зияла огромная дыра. Стайка юреев и бесприютных духов, мерцая, кружила вокруг нас. То были смертные, погибшие в заколдованном лесу и ставшие его пленниками. Теперь они не могли попасть в Мейда или где там в итоге оказываются людские души. Большинство призраков выглядели сметенными, разбитыми горем. Но один из них, та самая женщина в окровавленном платье, увязался за нами. Женщина то появлялась, то исчезала за деревьями, и вскоре до того мне надоело, что я выхватил камигороши. Юрей поспешил прочь, стоило только холодному алому свету, исходящему от лезвия, просочиться сквозь чащу, и больше уже нас не донимал. Наконец, где-то за час до рассвета, мы дошли до глубокого ущелья, рассекавшего лес точно старая рана. Через него был перекинут гниловатый деревянный мостик, а на той стороне виднелся остов огромного замка. Многослойные крыши пагод пронзали ночное небо. Бледный туман льнул к их стенам, точно рваная занавесь, и шарил по земле белесыми щупальцами. Сама постройка, наполовину скрытая под вьющимися растениями и корнями, уже успела сильно обветшать. Казалось, лес, обозлившись на незваного гостя, решил сделать все, чтобы только его извести. Но в окнах поблескивал свет, и на другом конце моста горел фонарь, давая понять, что в руины вернулась жизнь. «А вот и замок», — выдохнув, сообщила синяя ведьма на подходе к мосту. Из ее левого плеча уже отросла морщинистая синяя рука с шишковатыми пальцами, которым предстояло вскоре превратиться в когти. «Прибавим шагу. Мне не терпится повидаться с господином Генна, а ему наверняка захочется сразу же пообщаться с вами, Хакаемона сама». Мост заскрипел под моим весом. Он стонал и возмущался после каждого шага, но прогнившие доски выдержали. Из туманной бездны под нами поднялся ледяной ветер. Он принес с собой запах могильной пыли и старых костей. Я посмотрел на замок и задержал взгляд на высоких, обитых железом воротах. «Стражей нет», — удивленно отметил я, когда мы добрались до середины моста. «Этот ваш владыка демонов, видать, твердо уверен, что на замок никто не нападет, раз даже караульных не выставил. Впрочем, не уверен, что это уверенность или глупость. Что помешает армии перейти мост, зайти в воро...» Из бездны послышался гулкий стон, сотрясший мост, и туман в расщелине начал расступаться. Ведьмы вцепились в перила, нервно всматриваясь в темноту. Снова взвыл ветер, а доски под нами задрожали. Из туманного моря поднялся гигантский бледный череп. Он был даже крупнее головы людоеда и завис в воздухе, уставившись на нас пустыми глазницами размером с колесо от телеги. Следом за черепом показался пропорционально огромный скелет. Казалось, он может переломить мост пополам одной рукой, словно щепку. Старые желтые кости заблестели над нами в свете луны. «А вот и ответ на мой вопрос», — проговорил я. Гашадакура не сводил с нас пустых глазниц, в которых мерцал красный свет. Гашадакура — невероятно сильные монстры, встречались относительно редко. Они сами появлялись там, где погибло много людей. На полях сражений, в городах, разоренных чумой, или приходили на зов кровавой магии. Неудивительно, что столь могущественный кровавый маг, как Гена, поставил охранять вход в свой замок именно это чудовище. «Господин Гена ждет нас», — объявила красная ведьма и, вытянув шею, уставилась на гигантский скелет, поскрипывающий на ветру, словно старый корабль. «У нас есть разрешение на проход в замок. Мы из ближайшего окружения владыки. Пропусти нас!» Гашадакура ничего не ответил. Может, потому что попросту не умел говорить. Но его гигантские челюсти приоткрылись, и кости угрожающе застучали. Он вскинул руку, точно собираясь уничтожить нас и мост, на котором мы стояли, и я невольно схватился за камигороши. «Кажется, караульный вас не признал», — заметил я, готовясь отскочить от гигантской ручищи. «Не хотелось бы, конечно, губить такого дорогого цепного пса, но если он нас не пропустит, мне придется осчастливить местных падальщиков». «Пароль!» — рявкнула синяя ведьма, повернувшись к одной из сестер. «Помнишь пароль? Это единственное, что он поймет». Рука Гашадакура зависла почти что над нами. Я схватился за меч и уже начал вынимать его из ножен. Зеленая ведьма округлила глаза, подняв их на гигантский скелет. «Смерть империи!» — крикнула она, и ее голос эхом разнесся по ущелью. «Да здравствует великий и ужасный владыка демонов! и пусть все человечество содрогнется перед сокрушительным возвращением господина Генна!» Гашадакура дрогнул и застыл, а потом с протяжным скрипом опустил руку. Я фыркнул и убрал камень-гороши в ножны. «Неужто это надо кричать всякий раз, как вы захотите перейти мост? Представляю, как раздувается эго Генна». Ведьмы пропустили мои слова мимо ушей. Мы миновали неподвижного Гашадакура, дошли до конца моста и остановились у ворот замка. Точнее, у того места, где прежде были ворота. Мост заканчивался аркой, чей деревянный остов, некогда нарядный и резной, теперь прогнил и стал осыпаться, но вместо дверей, ведущих во внутренний двор, нас встретила длинная каменная стена. Я покосился на ведьм. Три сестры хором вздохнули, точно поверить не могли, что и впрямь придется разбираться с таким препятствием. Красная, помрачнев, подошла к стене, подняла когтистую ногу и звучно пнула преграду. «Ну, река Б, глыба безмозглая, я же знаю, что ты нас видишь. А ну, впусти!» «Кто желает вторгнуться во владение господина Генна?» Голос был жутковатый и низкий, а в самом центре стены вдруг вспыхнул единственный красный глаз и уставился на ведьму. Я покачал головой. Но Рекабе, йокай, который был, по сути, живой стеной, промышлял тем, что сбивал с толку и злил путников. Обычно норикабы загораживали вход куда-нибудь в дом, в пещеру, а порой даже лесную или горную тропку, сливались с окружающей обстановкой так, что и не заметишь, и наотрез отказывались двинуться с места. Их нельзя было сокрушить и преодолеть, а попытки сделать это могли стоить несчастному путнику жизни. К счастью, норикабы на свете осталось не так уж и много. Они были глупы, медлительны и невероятно живучи. Иногда их можно было прогнать или сместить обманом. Но если нет, оставалось только одно — уничтожить их, иначе ни за что тебя не пропустят. Красная ведьма нетерпеливо фыркнула. «Это же мы! Не видишь, что ли?» — прошипела она. «А ну, в сторону! У нас важное дело к господину Генна!» Распахнулся второй красный глаз, на этот раз ближе к нижнему углу стены, и завращался, разглядывая нас. «Тебя я узнаю!» — медленно прогремел йокай, обращаясь к ведьме. «И кто же? А вот его нет!» Оба глаза остановились в глазницах и злобно уставились на меня. «А господин Генна мне строго-настрого запретил впускать тех, кого я не знаю». «И его-то ты не знаешь?» — вознегодовала зеленая ведьма. «У тебя что, глаз нет, глупое ты существо? Это же Хакаэмона-разрушитель, один из четырех великих генералов Дзигоку, первый они Дзигоку». «Хакаэмона?» Йокай медленно моргнул и словно бы еще глубже ушел в землю. «Это имя мне незнакомо». Я выдохнул. Все это было забавно и нелепо. Мне подумалось, что я мог бы перемахнуть через стену, вовсе избежав столкновения с Норикабе, но проникать в замок Генна тайно, точно шиноби, мне не хотелось. Владыка демонов знал о моем визите, так зачем же выставил на моем пути эту дурацкую преграду? «Значит, не впустишь меня?» — спросил я, и красные глаза на каменном теле Норикабе сверкнули гневом. Я выхватил камень гороши, и лезвие вспыхнуло пурпурным огнем перед монстром. Ведьмы бросились в рассыпную. Они прекрасно знали, что мешаться не стоит. На бесформенной стене проступило еще три глаза, потом в стороны с грохотом отлетели осколки камня и комья земли. И две мощные руки отделились от стены, стиснув огромные кулаки. Я усмехнулся, вскинул камигороши и принял боевую стойку. «Что ж, тогда мне придется пробить себе путь». «Довольно», — прогремел чей-то голос. Над головой у меня замерцала в лунном свете полупрозрачная, бледная фигура широкоплечего человека в белоснежном платье с широкими длинными рукавами. Волосы у него были длинные, собранные в пучок на затылке, а усы, начинавшиеся над верхней губой, тянулись через всю грудь, почти до самого пояса, и напоминали драконьи. Взгляд у него был острым, как и форма бровей. Но сильнее всего остротой поражал подбородок. Лицо напоминало своей формой лезвие клинка. Он мрачно сдвинул брови. «Господин Генна!» — воскликнула синяя ведьма, и три сестры склонили головы. А я сохранял неподвижность, наблюдая за тем, как призрак приближается к нам. Не удостоив трех ведьм вниманием, он закружил надо мной точно белесая акула, оставляя за собой тонкий световой след. Я не шелохнулся, даже когда Юрей пролетел у меня за спиной, буравя затылок мертвенным ледяным взглядом. «Хакаемона», — произнес владыка демонов, воспарив надо мной. «Ты все-таки явился». «Генна», — ответил я, усмехнувшись, и едва заметно кивнул. «За 400 лет ты совсем не изменился. Но разве что тело потерял». Призрак поджал бескровные губы. «А ты так и остался тем бессовестным демоном, что встал на пути моей армии 4 века назад». Раздраженно парировал он и ткнул в меня длинным, изящным пальцем. «Позволь тебе напомнить, Хакаемона, может, ты впрямь величайший господин Они, но ты все еще заперт в теле обычного смертного. Так тебя куда проще убить, тем более, что ты на моей территории». «Угроза ни к чему», — я улыбнулся, обнажив клыки. «Я не биться с тобой пришел, человек». «До меня дошла весть, что у тебя возникли трудности с новым телом. Вот и решил тебя подсобить». Призрак вскинул бледную бровь. «Как интригующе», — задумчиво произнес он. «Верховный Они приходит ко мне и предлагает помощь. Наверняка не за даром». «Еще чего?» — я хохотнул. «Услуги господина Они недешевы. Кому, как не тебе, это знать, владыка демонов?» Я раскинул руки и расплылся в улыбке. «Если нужна моя помощь, я поучаствую в свержении империи и наверняка даже получу от этой затеи немалое удовольствие. Однако у моего участия есть цена. Думаю, ты охотно ее заплатишь». «С чего ты вообще взял, что мне нужна твоя помощь?» «С того, что ты вовсе не дурак. И понимаешь, что я слишком уж могущественный соперник и чересчур опасный враг, чтобы отклонить мое предложение. К тому же...» Моя улыбка сделалась еще шире. «Полагаю, тебе будет очень интересно его услышать, учитывая нынешние времена». Генна приподнял брови. Совсем немного, но от меня это не укрылось. Мерцающий призрак отплыл немного назад и, казалось, еще сильнее побледнел. «Пойдемте в мою башню», — позвал он, спрятав ладони в широкие рукава. «Не стоит говорить об этом на улице. Но, Рекабе, пропусти их», — бросил он живой стене, даже не удостоив чудовище взглядом. «Скоро увидимся, господин Хакаемона», — продолжил он, медленно растворяясь. «Сестры Яма покажут вам дорогу». Ветер развеял призрака владыки демонов, и мы остались одни перед воротами замка. Но Рекабе смерил меня взглядом множество красных глаз, а следом камни заскрежетали, соприкасаясь друг с другом, и ожившая стена подвинулась, освободив немного места, ровно столько, чтобы человек смог протиснуться. Я обернулся к сестрам. «Ну что, пойдем?» Не дожидаясь ответа, я шагнул вперед, нырнул в проем между воротами и Нурикабе и оказался в обители владыки демонов.